Так, Жень, не убегай вперед. Всем привет. Это подкаст, который мы не знаем, как назвать. Но вообще он называется «Я люблю триатлон». Но сегодня он будет «Я не люблю триатлон» быстрее, чем за 16 часов. Да? Будем начинать с этого. Сегодня в гостях у меня Женя Халилов. Напомню, что уже работает методика «Передай привет». И Женю мне очень рекомендовал Артур Шачнев. Артур, мы тебе говорим привет, благодарим, Артур, за теплые слова. Вот, ну, я как бы Женю-то тоже давно знаю, но идея о том, чтобы Жене записать передачу, пусть и немножко нестандартной тематики, она была подана Артуром. Я тебе рассказал, какие теплые слова тебе Артур передавал. Спасибо большое. Он еще просил тебя рассказать о том, как непросто в наше время двигать то большое дело, которое ты делаешь, как трудно донести до потребителя этой услуги ее ценность, ее важность, ее, ну, ее, как сказать, актуальность на любом этапе занятия спортом, велоспортом или другими видами спорта, которыми ты тоже занимаешься, участвуешь в их занятии ими твоих клиентов. Давай сегодня начнем программу немножко необычно, а начнем с того, что ты вот сейчас поднял тему, я ее как бы и хочу сейчас продолжить. И дальше переключись просто плавно к тому, как ты к этому пришел, как развивалась твоя жизнь, какой у тебя бэкграунд профессиональный. И как раз мы с тобой переключимся на тему спорта, твоего отношения к спорту. И завершим все с семьей и спортом в твоей семье. Окей? Хорошо. Итак, ты смотришь за Ironman 8 лет и смотришь, кто там был у истоков, и тебе это кажется все чем-то не очень хорошим? Я смотрю на Ironman в России 8, ну, чуть минус, плюс, больше лет. В отношении того, я видел те, кто приходили изначально, те, кто сейчас приходит. Я могу сказать, что был очень яркий такой рассвет в середине пути этих 8 лет. Можно сказать, если поделить пополам, то это 4 года. Я видел уровень людей, которые втягивались в Ironman. И могу сказать, что статистика, конечно, в Ironman сегодня растет в отношении привлекательности людей. Я могу сказать, что спорт развивается на территории Москвы, вот, и России, ну, большей части Москвы. И сегодня, конечно, в отношении там людей, которые втягиваются в спорт, с учетом их финансового уровня, он немножко подупал. То есть люди стали идти, что, возможно, кого-то радует, и меня в том числе радует, с минимальным каким-то бюджетом, да, просто иногда задается вопрос: вы знаете, сколько стоит велосипед? А вы знаете, сколько стоит слот? А вы знаете, сколько стоит слот на полный Ironman? А вы знаете, что еще есть расходы? Это покупка билета, проживание, питание на той территории, куда вы летите. И когда люди некоторые вещи недооценивают, но они уже ввязались в эту тему, ну, я могу сказать, что это одержимо, это очень круто, я поддерживаю такие вещи, но я всегда, к сожалению или к удовлетворению, привык взвешивать, когда я что-то делаю. Вот такой момент в жизни у меня. И могу сказать, что сегодня за 8 лет развития в Москве, в России, Ironman, или любителей, занимающихся триатлоном, он растет. Ну, да. И как показывает статистика, средний рост составляет от 15 до 25% в год. Год прироста, да. Потеря в среднем происходит где-то 12-13% из этого, да, там на пути к движению. Но я так понимаю, что даже 15-20 это за вычетом потери. Нет, 15-20 это не за вычетом потери, это плюс. А, плюс просто, это плюс. Да, изменение. Потери 12-13, да, да, с этого где-то 50-60% людей теряют через год желание идти в этом направлении, потому что многие не доходят и не попадают в правильные руки. Угу. Многие не доходят и не попадают к правильным тренерам, к правильным, скажем, физиологам, которые помогают этим людям осознать, понять, что делать завтра, чтобы спорт был в удовольствие. Ну да. Жень, расскажи про себя. Про меня все очень просто. 10 лет живу в Москве. очень хорошее деление между питерцами, москвичами и всей страны. Я вчера совершенно случайно, человек мне интересный молодой человек, умный, имеющий хороший достаток в своей жизни, рассматривающий развитие себя в спорте и самого спорта в этой территории, которую мы называем Петербург, рассказал мне историю его родителей, которые рассказали, его отец рассказал ему эту маленькую притчу в виде анекдота. И он разделил составляющих, называемых москвичей, гномами, эльфами петербуржцев и... Всех остальных орками. Что? Всех остальных с других городов орками. Нет, не орками, всех остальных других городов он назвал, получается, очень таким простым именем, которое называем мы гоблины. Гоблины. Да. Так вот, сын приехал из глубинки России учиться в Москву. Прошел год, отучился, закончил неплохо первый курс. И вознаграждение всему ему, родители говорят, ну, где бы ты хотел месяц провести своих каникул? Он говорит, ну, хочу в Петербург. Хорошо, в Петербурге снимает ему на целый месяц квартиру. Он приезжает в Петербург, проходит какое-то время, звонит ему матушка и спрашивает, ну, сынок, расскажи, как в Москве? Он говорит, в Москве, мать, одни гномы. Они все ворчливые, все конкретные, суетливые, все разговоры о деньгах, все. У них время, четко регламентированные все действия и так далее. Он говорит, а матушка такая, ну да, понимает, Москва, это страна в стране. Но как в Петербурге, расскажи. Мать, не поверишь, в Петербурге одни эльфы. Эльфы, везде одни эльфы. У них высокая культура, у них высокая мода, все время о культуре говорят, пьют вино, сидят в ресторанах. Ну ты представляешь, весь Петербург, рестораны, вино, об высокой моде разговаривают, о высокой культуре. Ну просто сумасшедшая умная территория. Ну а мы тогда, сынок, кто с тобой? А мы, говорит, мам, гоблины. Мы гоблины. Вот такую историю. Я был удивлен вчера об этом, когда он мне это рассказал, потому что я не думал, что у нас так разделение. Ну, я знал, что такое разделение есть, но не знал, что настолько активно нас считают гномами, питерцев, эльфами, а все остальные гоблины. Но меня это улыбнуло. Ну ладно. Так вот, история моей жизни в России, в Москве, это 10 лет. А до этого я работал в компании PepsiCo, до 23 я лет занимался. Начинаю, видишь, с сегодняшнего дня и заканчиваю, как бы продолжая назад. До этого я работал в компании PepsiCo, но до 23 лет занимался велоспортом. До велоспорта я пришел в 12 лет. Угу. Вот, и занимался я ровно 11 лет. Угу. Повезло мне в жизни, либо не повезло, мне очень сложно судить, потому что ребята, с которыми я занимался спортом, они были и на тот момент уже чемпионами мира, потом становились чемпионами мира. Ребята были призерами Олимпийских игр, но жизнь так повернулась, что в 23 года я понял, что спорт для меня ничего больше не даст, кроме как находиться вот в этой непонятной рутине, ездить на всевозможные соревнования. Жень, ну ты как бы, ты был действующим велоспортсменом, я так понимаю, что в какой-то команде. Да, это сборная России, это ЦОП Самара. Изначально это был Центр Олимпийской подготовки Самара. Это какой год? Ой, это был 90-е годы. 90-е годы. У меня друг Толя тоже, он говорит, я до 18 лет гонялся, и, говорит, как раз попал в 90-е годы. Я ушел в армию, вернулся и понял, что... И больше, говорит, я не сел на велосипед. Ну, ты смотри. И вернулся только к этому в 50. 2000-е годы, получается. Это был конец 90-х, начало 2000-х. Я прекратил ездить. Получается, мне было сейчас минус 20 лет. Это было 2008 год? Нет, 98. 2000 год. Слушай, ну а вообще что происходило в велоспорте в то время? Все грустно было? Было так, или уже не грустно? Было так же, как сейчас, но тогда у нас были другие идеи, тогда у нас были другие возможности. В те годы было очень сложно выехать за границу, и это были только первые шаги, когда начали выезжать без каких-либо сложных препятствий, да? Не надо было это наших министерств иностранных дел обсуждать, не надо было согласовывать возможность выезда, было достаточно совсем с этим уже проще. У нас были ценности в том, что тогда не было так явно развито СМИ, как сейчас, не было, отсутствие было полного интернета. Мы вели все обычные бумажные ежедневники, каждый день мы вели свои, начиная от пульса, заканчивая своим питанием. Спортивные дневники. Спортивные дневники. В наших дневниках, как в обычных в школьных дневниках, были из сумасшедших крутых журналов вырезаны элитные спортсмены. Мы их приклеивали, это была наша цель, мы к этому стремились. И на тот момент как-то ценность занятием велоспорта была выше, больше. Мы не занимались велоспортом ради денег, мы занимались велоспортом ради высоких достижений. Ради флага, который мы называли «Россия». Да? Для меня было гордо и при этом приятно слышать гимн Советского Союза, гимн России, когда поднимали флаг за первое место. И у меня лили слезы, слушая все это, понимаешь? Ну, то есть для меня это было ценно. Угу. Для меня не являлось приоритетом заработать 1 миллион рублей и, соответственно, каким-то образом его потратить на что-то другое. Для меня являлось приоритетом это занять первое место. Угу. А миллион – это было вторичное. То есть я занимался спортом не ради денег. И тогда было у всех так. Тогда была ценность – это получение нового советского русского велосипеда «Спорт». Если ты дослужился, что тебе давали новый велосипед «Кольнага», то ты мог себя уже в ряды героев Советского Союза вписать, как сейчас принято говорить, золотая медаль. Золотая не медаль, золотая звезда. То есть, если тебе дали «Кольнагу», да еще и новую, то это золотая звезда на твоей груди. Так те времена велосипедные туфли были менее доступны, чем сейчас. И когда мы их получали, первые велосипедные туфли у меня были не новые. Они были Чинелли зеленого цвета. И это была какая-то гордость. Они мне перепали после какого-то там, я не помню, спортсмена-шоссейника. А потом были первые новые туфли, которые мы называли Time. Это французский бренд. Вот, для меня это было что-то сумасшедшее, я был готов в этих туфлях на дискотеку ходить. То есть они были настолько красивые и настолько крутые, что для меня даже вот этот вот, скажем, момент, когда тебе выдают новые туфли, уже было ощущение, что ты из-за этих туфлей можешь стать чемпионом мира. Но только катаясь в таких туфлях, ты даже представить не можешь, когда тебе дают новый велосипед, какие ощущения у тебя в голове и в твоей душе происходили. Ощущение, что тебе государство подарило квартиру в центре Москвы. С ума сойти. Ну, я рассказываю вот примерно, да, с чем сейчас можно сравнить. Эмоции, да. Ценности сегодня стерлись, к сожалению. Вот по мне, в частности. Мир потребления. Сейчас купить туфли или что-то еще намного проще стало. Я просто тебе одну такую вещь скажу. Я буквально... Вы знаешь, да, фильм «17-й», знаешь фильм «Движение вверх». Я... Да, да, да. «Движение вверх» про баскетбол. Да, да, да, конечно. Я читал много отзывов. Я перед тем посмотреть, как фильм, я читал очень много отзывов. Я сейчас вернусь к вопросу завершения велоспорта, да, и продолжения своего дальше. И один из моментов такой был, я посмотрел фильм «17-й». И вот когда момент в этом фильме, когда ребята, эти хоккеисты, да, бились за флаг, за свою державу, они не думали, что они получат ГАЗ-24, квартиры. Нет, там, конечно. Они бились за тех, кто смотрит на той стороне телевизора, экрана, за свою родину. Они бились вот именно действительно за флаг. И деньги для них это были вторичные вещи. Притом там взрослые мужики. Да. И вот эта победа, которая была впервые на канадской территории, была... я, может быть, человек слишком мнительный, да, чувствую там всякую там составляющую, иногда слезы иногда текут, когда я вижу, что это не честно, не оправдано, да, и хочется чем-то помочь, но ты не можешь. Так вот этот фильм, я давно не плакал. И у меня потекли слезы, я смотрел 17-й. Для меня это было очень сложно. Я почитал отзывы перед этим фильмом, я почитал все, что там пишут все. И хорошие, и плохие. Мне были интересны, как ты думаешь, какие? Плохие, конечно. Да. Потому что меня это заставляет вот в этот фильм реально вжиться и понять, действительно, те отзывы, которые были там написаны, ну, реально от души. они были написаны не от души. Это были написаны гоблинами, просто настоящими, гоблинами, у которых уже нету патриотизма, у которых уже понятие денег в приоритете, а понятия патриотизма нет. У меня до сих пор патриотизм. Я тебе про свой бизнес расскажу, но я не альтруист. Посмотрев фильм «17-й», я давно не плакал, почувствовал, что вот сейчас я на взрыве, да, просто mm-hmm. реально. Я понял, что вот этот фильм создан, реально, от души. Потом прошло время, я начал штудировать фильм, который называется «Движение вверх». Я почитал отзывы двух женщин, которые были женами авторов. Ребят, этого слушай, фильма. Какая-то грязная история. С ними что-то не согласовали, не поделились, и у них меркантильные интересы. А потом я почитал отзыв непосредственно капитана команды, где он сказал конкретно. Я понимаю, что у вас в России, говорит, все в жизни по-другому. Я понимаю, что действительно уже патриотизм стерся, угу. что ценность денег у вас номер один. Но я могу сказать, да, фильм немного наигран, но фильм должен быть таким. Это говорит это непосредственно фильм. Литовец. Это же жизнь, конечно. Литовец говорит. Да. И он сделан действительно очень интересно. Я могу сказать, что мне фильм понравился. Мне оба фильма понравились. И то, что придумали. Да, правильно, придумали, говорит, что я хотел убежать угу. в тот момент, когда мы приехали в Мюнхен. Да. Такого это не было. Но то, что они сделали это, я не против. Они сделали это хорошо. Усилили момент патриотизма. Да. Но они сделали все по-честному. Они показали за 3 секунды, как мы выиграли. Да. Впервые за историю Олимпийских игр мы выиграли матч у самой сильной команды планеты. Да? И я хочу сказать, что фильм снят действительно очень хорошо. Не, он мне очень понравился. И я сначала не сразу вспомнил, я не сразу по названию вспомнил. У меня что-то в последнее время настолько кино отошло на 10-й план из-за детей, как бы, да, то, что там. Свободная минутка в кинотеатр не отдается в приоритете. Но вспомнил, что на этот фильм мы их куда-то сбагрили и пошли с супругой, и прям вышли такие, блин, охрененный фильм. Это на «Движение вверх». Ну а 17 или 17-й, я уж не помню. 17-й вообще классный фильм. И... Так вот, расскажу, да. Перед тем, как посмотреть фильм, я очень много изучаю про этот фильм. Я смотрю всякие рейтинги. Я наоборот делаю. Я смотрю, а потом изучаю. И посмотрев этот фильм, я могу сказать, что есть в моей жизни 3 вещи сегодня, которые бы я бы хотел, чтобы увидел мой ребенок. В первую очередь, ту историю, которую мы называем «Хоккей 17-й». Угу. Второе, я бы хотел, чтобы он посмотрел «Движение вверх». Это про спорт все, что связано. Это все, что связано со спортом, с патриотизмом страны. И третье, я очень хочу, и это я всегда сделаю, чтобы мои дети приехали в город Севастополь и увидели 35-ю батарею. Mm. Это то, что мы называем развитие патриотизма, любви к своей родине, к тому, где родились его предки. Эти предки дали мне возможность сегодня называться русским с гордостью. Тот же фильм 17-й, тот же «Движение вверх» и та же 35-я батарея. Без 35-й батареи, возможно, не было бы 17-го фильма, не было бы «Движения вверх». А 35-я батарея – это то, что история наша говорит. В 41-м году в Севастополе, как Севастополь держал город угу. от фашистов. Ну вот, как пример тебе говорю. Вернемся к велоспорту. Я закончил велоспорт. Учился я родился в городе Ташкенте. Угу. Еще ниже, да, спускаюсь. Это Узбекистан на тот момент, Узбекская ССР. В 12 лет я выехал из территории Узбекистана. У тебя родители были там горняки, военные? Кто, как? У меня мама была инженер авиационного строения. Она была инженер, она являлась главным инженером на заводе авиационном. А папа у меня был обычным человеком, который просто работал, просто от работы получал удовольствие. Почитаемый и уважаемый человек в Ташкенте был. Я просто не знал ни одного человека, который бы не знал вокруг меня моего отца. Угу. Ну, папу я не знал, чем мой отец всегда занимался, но моего отца уважали все. И, к сожалению большому, мне было 16 лет, когда родители ушли из жизни. В 12 лет я занялся спортом. Примерно в 13-14 меня пригласили Центр олимпийской подготовки Самару, ребенком еще. Через 2 года, к сожалению, я потерял родителей. В 23 года я завязал со спортом. Занимался до мастера спорта междугороднего, как я называю, международного класса. Вот. Ну и дальше уже... Женя, за что международника дают в велоспорте? Нужно какие-то кубки выиграть? За победы, да, на чемпионате мира, за победы на чемпионате Европы, за время, результат на чемпионате России, время, которое есть показатели командной гонки, либо в индивидуальной гонке. Ну, вот за эти... А ты специализировался как? Командный, индивидуальный или там без разницы? Ну, у нас командная гонка, это была как бы козырная такая карта, да. В те времена командную гонку ездили несколько команд. Это Самара и это Петербург. Командная гонка, это были 2 команды, которые попадали в финал и били за звание 1-е место, там, победителем чемпионата страны. Сильнейшая команда была в Санкт-Петербурге, она до сих пор есть. Ну и сильнейшая команда была у нас в Самаре. Как правило, выставлялись 3-4 команды из Питера и 3-4 команды из Самары. Чтобы понятно было, команда – это 4 человека. Да, и тогда сборная России сильно котировалась на международном бомонде. То есть мы всегда входили в тройку чемпионата мира. Вот сегодня мы занимаем 16-е места, 12-е места. И даже еще в 2008 году мы заняли 4-е место. Это все наследие советского, да, велоспорта? Да, это все наследие советского велоспорта. Сегодня, к сожалению, велоспорт, профессиональный велоспорт в стране отсутствует. Ну, как класс его нету. Нету ни тренеров, которые могут профессионально воспитать профессионала. Те, кто есть, выступают или за другие страны, или вообще не выступают? А у нас только один человек за другие страны выступает. Зубелинская? Я воздержусь, Зубелинская, это ее решение, она вообще-то россиянка, ну что ей дали гражданство, вот такая легкая политическая, скажем, хитрость, которая создана. Я не могу сказать, что она узбечка, ну, я могу сказать, что она россиянка, а это ее личные патриотические решения. Я понимаю, почему она ушла, возможно, нет денег, возможно, ее не поняли в ее же желании, что она хочет достигнуть в деньгах. Узбеки, возможно, предложили ей больше денег. Ну, мы о патриотизме, в первую очередь, говорим. Да. Вот. Ну, как следствие, жизнь сегодня стала меркантильна. Поэтому так произошло по поводу Забелинской. А по поводу того, что у нас нет спортсменов, или спортсмены гоняются за границей, за иностранные государства. Да, у нас... Только один есть гонщик, который гоняется в клубе «Неос». Это Павел Сиваков. Сиваков. Ну, по-честному сказать, этот человек воспитывался полностью от и до во Франции. Да, у него русские родители. Хочу отдать должное Алексею, отцу ему, его отцу, который, в принципе, да, так скажем, воспитывал этого ребенка и матушке. Вот. Я, к сожалению, не знаком с матерью, но с Павлом я знаком, ну и с Алексеем, соответственно, тоже. Это вот всего 2 спортсмена, которые реально гоняются за границу. А все остальные все уже не находятся в протуре. У нас больше нет людей, кто бы гонялся в протуре. Слушай, а в Астане у нас кто гонялся? А в Астане Чернецкий гонялся, в Астане Егор Силин гонялся. Ну, они продолжают там? Ты их не считаешь, а все закончил? Егор Силин с велоспортом завязал, к сожалению. А Чернецкий Сережа, он год промурыжился в испанском клубе Caja Rural в 2019 году. И так как, учитывая, что Caja Rural, скорее всего, перестал с ним пролонгировать контракт, сейчас перешел в команду Росвело. Или «Газпром», как нынче это принято говорить. Вот. Ну, как бы, скажем, пошел на небольшое понижение. Могу вспомнить, кто-то еще у нас один был. То ли тоже он... Сейчас опять 3-й контракт подписал русский гонщик, 21-летний, который в прошлом году выиграл Тур Авенир среди молодежи. Это называется мини типа Тур де Франс. И он подписал в этом году 2-летний контракт с Астаной. Я не могу вспомнить, то кто-то был вот в Sky, что ли, гонялся, или... Это был белорус. Нет, наш мальчишка очень матерый, не могу вот прям с языка... Ну ладно, не важно. В общем, не так много сейчас, кто катается. 23 года завязался со спортом? Или, как это принято говорить, бросил? У меня родился ребенок, и я пошел зарабатывать 24 деньги. Года, да, пошел зарабатывать деньги. Я переехал на Украину, и сколько? И можно сказать, что примерно 10 лет я прожил на Украине, из них 8 лет я проработал в компании PepsiCo, и в этой компании последние 5 лет я 9 лет. Работал в компании PepsiCo, последние 5 лет работал в управлении продаж этой компании, развитием продаж этой компании. И в определенный период времени, когда я принял решение уехать из страны Украина, переехать, я уволился из этой компании, до сих пор поддерживаю связи с этой компанией, до сих пор периодически имею возможность с ними встречаться. Я в Москве на заводе, на Дмитровском молочном заводе, свет весь уличный сделал. Ну, тоже компания PepsiCo. Ну, вот, владеет. Соответственно, так, Наполеон очень вкусный, кстати. Ничего такого, да. Соответственно, 10 лет назад приехал я в Россию, сразу же в Москву. А цель была... Если я смог развиться на Украине, то в России будет еще легче. Но не тут-то было. Приехав в Россию, я столкнулся, как это принято нынче говорить из притчи, с гномами, суетливыми, жадными, злыми людьми, которые, соответственно, мало разбираются в развитии бизнеса, больше развиваются здесь и сейчас. Они не думают о завтрашнем дне, они думают о том, что у них есть в кармане. И работая 2 года, я устроился работать в команду British American Tobacco. И работав в этой команде 2 года, по определенной причине, я также как ушел из компании. Обоюдный. Соответственно, уйдя из компании, было принято первое мое решение. Я хочу реально... пожить для себя и в свое удовольствие. А что является для себя и в свое удовольствие? Для многих, тех, кто будет это слышать и слушать, это, наверное, ничего не делая, заниматься где-нибудь во дворе, пить водку, пиво и спать, я не знаю, под дерево. Как это на Гавайях хорошо, кстати, так можно прожить всю жизнь. Нет, свое удовольствие – это когда ты занимаешься любимым делом. Свое удовольствие – это когда у тебя есть возможность приносить людям эмоции, позитивные эмоции. Свое удовольствие – это когда тебе говорят спасибо. Свое удовольствие – это когда тебя ценят, и когда, даже ты этого не подозревая, а тебе говорят, как о человеке, которые в этом мире дают людям возможность получать позитивные эмоции, получать вот этот проходной билет в позитивный спорт, в спорт для здоровья. И я принял решение уехать в Италию. Конечно, это, конечно, позитивно, это, конечно, свое удовольствие сесть в самолет и улететь в Италию. Я прилетел в Италию. Вместо 4 дней в Италии, которые я запланировал, я пробыл 3 недели. Эти 3 недели были очень интересными, веселыми, они были разные. Я радовался каждый день, что я живу в этой жизни. Каждый день мне приносил какие-то новые эмоции. Каждый день я просто кайфовал от того, что я живу в свое удовольствие. Я ничего не делал в Италии. Я просто целый день гулял, ездил по разным интересным местам, любовался. Ты с семьей поехал? Нет, я поехал один. Да. Любовался над всем. Я пил вкусное вино, ел вкусные сыры. Мы готовили вкусные явства, правда, узбекские, потому что я поехал к своему другу, и там мы, соответственно, я кайфовал от того, что мы делаем. В один момент, когда прошло около 2 недель, мы сидели, и в нашем том коллективе, на тот момент, который меня окружал, поднялся разговор, а что делать дальше? И совершенно случайно я, побывав на одной из гонок, познакомился с человеком, который мне сказал, что он профессор и он занимается биомеханикой. Для меня слово «профессор» было что-то новое, потому что я не поверил, так как он молодой. А слово «биомеханик» для меня это, как знаете, я не знаю, как с какой-то новой должностью, которая мне была неизвестна на тот момент. Что такое биомеханик? Ну, думаю, какие-то отходы. Киборгов делают. Какие-то отходы какие-то, что ли, создает. А, биоотходы, да. Еще и механическим образом. Ну и, соответственно, в этот момент в велоспорте, оказывается, это только-только зарождалось. Я попросил, а можно ли попробовать увидеть то, что ты делаешь? На что, соответственно, меня пригласили, я приехал в центр. Центр был у этого человека за границей, да, ну, соответственно, я посмотрел то, что он делает. Потом, приехав в Москву, центр. Я... А, подожди, ты познакомился там с человеком, он был не итальянец. Нет, он был не итальянец. Да, но вы были в Италии. В Италии. Да, были в Италии. Это была Джиро д'Италия. И ты к нему поехал в центр. Центр не в Италии, но и не в России. Не в России. Но и не в Италии. Не в Италии. А, вот так. Соответственно, меня это как-то заворожило поначалу. Я приехал в Москву и начал наводить контакты. А кто этим занимается? Нашел компанию Specialized. Specialized официально на своем сайте забила такое название, как Body Geometry Fit. Я нашел дистрибьютора в России, который на тот момент представлял Body Geometry Fit и представлял компанию Specialized. Много рекламы. Ну, они хорошие ребята, не страшно. Да, и, соответственно, нашел дистрибьютора, приехал к нему, к этому дистрибьютору, познакомился с дистрибьютором и предложил ему свои возможности. Возьмите меня на работу на любые деньги, хоть даже за 10 тысяч рублей. Готов работать на проценте. Дистрибьютор на меня посмотрел, сказал, что псих, что ли? Брать тебя на работу мы не будем. Но я сказал, ну дайте мне возможность, что такое Body Geometry Fit, кто вообще у вас этим занимается. Но так как учитывая, что если я чего-то хочу, я всегда умею достигнуть, да, мне нужно просто нарисовать саму цель, и я к ней, ну, подхожу. Мне дали контакт, я сел в самолет, и по этому контакту, договорившись по телефону, прилетел в Мюнхен. В Мюнхене, под Мюнхеном, примерно около 60-70 километров, есть офис Specialized и есть офис в компании Specialized, который занимается Body Geometry Fit, то есть биомеханикой велосипеда. Посмотрев все то, что там присутствует, я остался на первом семинаре. Он платный. Для меня тогда стоило, помимо билета на самолет, проживание в отеле, приблизительно это 500 евро в сутки обучения или 350 евро. Ну, не важно, сколько это стоило, важно, что я решение принял. На этот вопрос у меня, на это решение был следующий вопрос. А нужно ли это в России? Я сказал, что посмотрим. Если не нужно, будем думать, что делать дальше. Через определенный период времени у меня появился друг, с которым я до сих пор поддерживаю отношения, он из велоспорта, Сережа Осипов. Человек-тренер, человек, который тренировал сборную России по маунтинбайку. В прошлом человек, который был профессиональным гонщиком, из-за ряда причин, который бросил спортом заниматься. Сегодня он занимается тренерством любителей. Вот, по ряду причин он ушел из тренерства, официального тренерства. Эта причина называется государство. Не в том, что там мало платили. А много проблем у нас. Много проблем. Создают в отношении... Много проблем и много проблем создают. Правильно ты все сказал. Какую передачу мы уже это обсуждаем? Совсем не первую. На тот момент Сергей дал мне вздохнуть глоток вот этого кислорода, который я до сих пор дышу. Он дал мне ту составляющую, которая поверит в себя. Он мне говорит, Жень, а у меня есть деньги, есть предложение поехать к тебе и еще раз очень серьезно отучиться в отношении биомеханика. Я говорю, но, Серый, это твои деньги. Он говорит, нет, это не мои деньги. Просто у меня есть предложение. У меня есть два спортсмена. Мы готовы оплатить твои услуги. И вместе с ними, чтобы ты поехал в Германию и сделали им биомеханику. Мы договорились, что им это будут делать бесплатно. И буду делать я под контролем биомеханика, который есть в Мюнхене. Угу. И мы приехали туда. И на протяжении целого двух дней мы делали настройку велосипеда. За два дня я, получил второе обучение, второе образование. После этого я приехал третий раз туда на обучение. провел 2 дня на обучении по биомеханике, то есть я прошел уже второй раз вторичное обучение, закрепил все это и принял решение открываться в Москве. Так вот получилось, что 8 лет назад я открылся на Таганке. На тот момент это было подвальное помещение, и это был офис, непосредственно отдел продаж, где продавались часы. То есть, можете себе представить, продавались часы Polar Garmin, и вот на этом месте я делаю биомеханику. Люди приходят покупать часы, я тут раздеваю человека, вымеряю его размеры, настраиваю ему это все. И 8 лет назад я начал делать первые шаги. Я понимаю о том, что я был первый, да, на этой земле, но буквально через месяцев 2 появляются сразу же 2 конкурента. Притом появляются с вливанием хороших денег в этот бизнес. То есть, честно сказать, пошла такая честная, но неравная война. Ценовая. Я, главное, что в этот момент слишком глубоко был заинтересован в том, чтобы это направление изучить и сделать руками работу лучше, чем делают это машины. Я изучал эти машины, потому что у меня не было возможности 30 тысяч евро потратить и купить ее. Я изучал выходные их возможности, то есть то, что человек получает на выходе. И я изучал, что я могу делать уникальнее, чем это делает машина. И я тогда погрузился полностью в биомеханику. Я смотрел, как развиваются конкуренты в мире. Я боролся с теми конкурентами, которые есть в Москве, в России. И ровно через 2 года, время не заставило меня долго ждать, я подписываю первый международный контракт с профессиональной командой «Катюша». То есть, где я и где машины 30-тысячно-долларовые, да? Почему они не могут этого сделать или не смогли этого сделать? Ну, наверное, кто-то скажет, он типа умеет убеждать. Ну, а что вам мешает этого сделать? Если вы не умеете убеждать, а пытаетесь меня тем самым просто грязью облить. Потому что в мою сторону пошел поток грязи. Ну, в принципе, с самого начала, когда я привез в Россию биомеханику, меня называли шарлатаном. Я до сих пор спокойно к этому отношусь, потому что для меня это тоже своего рода реклама. Даже негативная, это тоже реклама. Ну и, соответственно, в этот момент я подписываю первый контракт, и у многих людей, кто меня как бы не называл или как называл, поменялось мнение. С этими людьми я сегодня общаюсь. Эти люди приходят сегодня, спустя 8 лет, и советуются со мной о рядах вещей. Но тогда они меня называли немножко по-другому. Это такой момент был в жизни. Становление называемое. Вы знаете, да, любое становление, если вас ветром сдуло, все. Да, не получилось. Да, не получилось. И вот, соответственно, подписав первый международный контракт на канале Евроспорт, большими баннерами вывешивают информацию, где висит моя фамилия. Мне было очень приятно это видеть. Я приезжаю на трек в амуниции команды «Катюша». Люди на меня смотрят и думают, не знаю, что они думают, но для меня это было, конечно, ну, это для меня было сумасшествие. Через буквально 2 года я подписываю второй свой контракт с командой «Астана». В пуле профессиональной команды я проработал за Гали 4 года. Вот примерно вот так вот начиналось отношение развития биомеханики моего в ней на территории Российской Федерации. За это время, за этот короткий период, 8 лет, мы сумели открыть еще один филиал в Казахстане, который работает на базе у Александра Винокурова. Соответственно, сегодня уже в России открылось порядка около 30 компаний, которые занимают и проповедуют биомеханику. Достаточно много, да. Я их все... Продолжают тебя поливать грязью. Да, продолжают поливать меня грязью, что, в принципе, для слабых это уместно. Я считаю, что чем слабее человек, тем больше у него сквернословие. Да, ну это мое мнение. Мне на руку, когда говорят обо мне плохо, потому что это тоже реклама. И чем больше они об этом говорят, они этого сами не понимают, тем больше они мне дают форы, бонуса, так скажем, тем больше они на мою сторону обращают внимание в том, что я делаю ту работу лучше, чем делают они. И самое что удивительно, я могу сказать, что я действительно делаю ту работу, которую называемую биомеханику, лучше, чем они. Очень простые вещи и очень простая статистика. Сегодня моя компания MySportExpert. Извините за рекламу. Нет, стой, это нужно, это важно. Что значит, за 4 рекламу? Года развития подготовила вместе с биомеханикой велосипеда, с биомеханикой бега, с нашим новым направлением умный спорт и кинезио, порядка 7 тысяч атлетов. Помогла 7 тысяч атлетов. Это 7 уникальных клиентов или 7 раз? 7 тысяч уникальных клиентов. 7 тысяч уникальных клиентов. 7 тысяч. Атлет – это спортсмен. Любой. Ну, то есть вопрос в том, что я-то у тебя был не один раз, и как бы я как 2, как 3 или как 1? Ты как 1. Ну, это охренительно. 7 тысяч человек. Ну, да. Компанию 4 года? В стране 14 тысяч уникальных триатлетов. Ну, какая-то гора велосипедистов есть, но я думаю, что... У нас бегуны, велосипедисты, у нас футболисты, хоккеисты, лыжники. И просто обычные люди, которые приходят и занимаются спортом чисто для себя. Вот. У нас есть программы для детей, у нас есть программы для пенсионеров, у нас есть программы для пропорспортсменов. И для любителей в том числе. Но это все на базе этот Kinesio Expert, да, вот это вот? На базе MySport Expert. Но, подожди, неправильно сформулировал. Я так понимал, что MySport Expert – это все-таки про взаимоотношения человека и велосипед. Не, MySport Expert – это компания, куда входит MyKinesio Expert, куда входит MySport Expert K10. А, K10 – это про велик. MyKinesio Expert – это кинезия. Соответственно, лаборатория бега, которая на первом этаже. Это. А вообще лаборатории бега у нас нету, есть MySportExpert бег. MySportExpert, ну я это назвал лабораторией бега. Можно так сказать, мысли, да. Система, где биомеханику бега. Да, биомеханика бега. Проповедуем, все верно. Какие еще, какие спектры? Стельки, закрыты? Производство стельки, спортивных питание, биомеханика бега, питание. Да, психология. У нас есть уникальный человек в компании. Мой партнер – это Лиза Кожевникова, уникальнейшая женщина в теме психологии. Название компании MySportExpert имеет исток 6 лет. Название. И это название было придумано практически ею. Мы долго думали над тем, как назвать компанию. И 4 смельчака погрузились в придумывание названия компании. И вот получилось то название, которое вы сейчас знаете – это MySportExpert. Вот, и вот с этого момента жизнь MySportExpert началась. И Лиза Кожевникова является реально самым сильным психологом на сегодняшний день, спортивным психологом на нашем постсоветском пространстве. Ну а какая специализация там? Ты проиграл, и ты плачешь, и нужно вернуться к жизни? Ты понимаешь, как? Нет, уровень профессионального спортсмена, либо любительского спорта, он примерно у всех на своем уровне одинаков. И победить, чтобы победить на соревнованиях, одной силы мало. Угу. Есть еще и отношение подхода, да, к пониманию, как эту победу одержать. Что нужно перетерпеть или как пересилить то, что мы называем мандра, то, что мы называем там еще какими-то другими терминами. И тут вопрос состоит в том, что мы всегда оцениваем и рассматриваем победителей, что им позволяет выиграть. Какие вещи им позволяют выиграть, как они восстанавливаются, как они представляют себе завтрашний день, как они сегодняшний день себе восстанавливают, как они тренируются, как они думают о том, чтобы побеждать и побеждают. То есть психология победителя, она иная. Ее реально нужно воспитывать. И психолог на сегодняшний день в этом направлении, в этом узком направлении неотъемлем. Потому что если взять развитые страны, во всех развитых командах, сборных командах... Есть психолог. Есть спортивный психолог в развитых, заметьте. Не просто там, да, там... Я понял, понял. Сборная Куба. Я не хочу их ущемить. Есть по бобслею. Да, по бобслею. А таких, как, допустим, развитых, как в европейских странах, взять или там сборную США, либо сборную Англии. А можно вам еще такой чай? Да. А какие деньги вы любите? Вот примерно так. Вы подскажите, я вам подам. Вы просто общаетесь, я не хочу. И вот в этот момент, как я говорю, 7 тысяч атлетам, которым мы за эти 4 года, соответственно, помогли, с которыми мы один раз хотя бы взаимодействовали, это компания MySportExpert. И в отношении сквернословия моих, так скажем, конкурентов, я, честно скажу, даже не считаю их конкурентами. С одной стороны, может быть, это и плохо, но чувство конкурентов российских биомехаников у меня пропало 1,5-2 года назад. сожалению, большому, потому что они не развивают рынок, а рушат его. Во-первых, как я говорю, да, своей слабостью, а во-вторых, своей умнотой к походу. Ведь никто из них не развивается. Ну, не один. Не, ну я смотрю, там кто что предлагает. Конечно, они рассказывают многие интересные вещи. Ну, там, про новые тенденции, особенно в триатлоне. Что, мол, биомеханика триатлона там сейчас совершенно изменилась за последние 2 года. Вот, то есть, конечно, разговоров-то много. Но, наверное, выливаются ли они в реальные какие-то кейсы, которые отличаются от тебя? Это вопрос. Ну, я думаю, что рассматривая только картинки и пытаясь прочесть в YouTube, что происходит в мире, но при этом не получаете знания из рук тех, кто это производит, это, ну, точно, я считаю, да, является знахарством. Да? Профессионально – это когда ты тратишь деньги, покупаешь этих учителей, получаешь у них знания, а потом сдаешь у них аттестацию и получаешь у них одобрение того, что ты правильно понял тему. Угу. А в нашей компании на сегодняшний день есть принцип. Мы каждый год либо нанимаем, либо сами находим и едем учиться, угу, у лучших биомехаников. В прошлом году мы провели 4 дня в Германии на обучении биомеханики. Мы познакомились с 3 оборудованиями, которые сейчас на рынке присутствуют. Мы поработали с этим оборудованием. Нам показали, мы получили по этому поводу знания. Первое оборудование было — это Афломантис. Это работа, в аэродинамике. Да, то есть мы тестировали это оборудование с триатлонистами, с профессионалами. Ну, это что, это камера какая-то или это что? Это специальные датчики, которые фиксируют ветер, фиксируют мощность, фиксируют пульс и фиксируют динамику работы в скорости, когда ты садишься на велосипед. Одеваются определенные датчики на велосипед, вымеряется скорость ветра на треке, температура ветра на треке, влажность на треке, данные все твои. На треке все проходит, да? Все на треке проходит, данные все твои вносятся в этот датчик. И одевается этот датчик на велосипед, и ты с определенной скоростью, примерно 42 км в час, либо 40 км в час, держишь эту скорость, высчитывается пульс, высчитывается мощность, высчитывается аэродинамика, и просматриваются там специальные такие вещи, тактильные кладут, электронные, где мы смотрим, как движение самого тела на велосипеде присутствует. Если движение с тела минимизировано, но скорость при этом увеличивается, мощность при этом чуть уменьшается, пульс при этом стабилизируется, это говорит о том, что человек максимально аэродинамичен, да, становится. Да. И вот этот датчик он фиксирует. Придумали его американцы, он не дешевый. В Россию его пока нет смысла завозить, пока, как и в принципе, наверное, биомеханику. Было. Ну, почему было? До сих пор мы к сожалению... Было смысла, я имею в виду, не было смысла завозить. Да, не было смысла завозить. Мы, к сожалению, опережаем события на 15 лет сегодня, наши российские, московские события. Про Россию вообще молчу. 15 лет, это, поверь мне, я смотрю на результаты. Жень, ну как нет смысла? Всегда кто-то должен был идти первым, ломая как бы все ветки и закрывая собой ветер для всех остальных. И только это тебе даст потом, через 15 лет, сказать, мы были первые, и сейчас лучшие до сих пор, все эти там 20 лет, кто делал биомеханику в России. Второе. Как бы ты выбрал свою судьбу, тут без вариантов. Второе, мы обучились работать с Leoma. Это такой японский бренд, который произвели японцы. Этот бренд, эту программу, эти датчики можно использовать не только в велосипедном спорте, но и во всех других видах спорта, таких как бег, таких как футбол, таких как там гимнастика. Но они разрабатывали первоначально все свои данные, датчики и программу на велосипеде. Что это вообще такое? Такие специальные датчики, специальный компьютер. Ты можешь ехать на тренировку и видеть свою аэродинамику со всеми показателями. Тоже история про аэродинамику, да? Да, вся история про аэродинамику, вся история про пульс, вся история там. То есть ты сам в онлайн-виде видишь при изменении посадки, как меняются показатели. Там диаграммы, прям все это видно. А в беге как это применять? В беге это применяется с техникой движения. Ты видишь пульсы, да, ты видишь, соответственно, количество. Ну, то же самое сейчас то, что показывают твои часы. Но там еще и ты смотришь показатели, как ты против ветра движешься, да, насколько ты быстрее рассекаешь ветер, либо слабее, насколько движение твоих ног правильное или неправильное. Ну, там тебе показатели датчиками, индикаторами показывают. Вот. И также мы обучились на оборудовании ТСТ. Это оборудование, которое работает камеры, 8 камер, которые сканируют тебя с 8 точек, и ты видишь скелет. Угу. Как движется твой скелет? Фактически ты крутишь на велосипеде, и движется твой скелет. Мы обучились, у нас было 1.5 дня обучения на этом оборудовании. И на всех этих 3 оборудованиях мы получили свои знания. То есть мы знаем, как это работает. Мы знаем, это лучше или это хуже. Мы знаем, что оборудование имеет наше преимущество, какое оборудование преимущество имеет их. И мы в любой момент можем это оборудование поставить у себя и работать. То да, есть для нас когда это будет нужно. Когда это будет через 15 нужно. Лет. Да, но, к сожалению большому, сегодня стоимость этого оборудования, оно не дешевое. Мы и так достаточно вложили денег для развития. Если быть честным, то в оборудование сегодня мы вложили 50 тысяч евро. Пока еще не окупается это все. Плюс каждый год мы тратим примерно на каждое оборудование, а у нас их 3 вида, по приблизительно 1500 евро в год. То есть 4500 евро в год мы тратим на лицензию. Угу. Продлевая лицензию с года в год. Когда люди говорят дорого, я кланяюсь перед ними, жму им руку и говорю, к сожалению... В следующий раз. Да, к сожалению, в следующий раз, потому что 5000 почти евро в год, 50 тысяч стоимость оборудования, мы не можем вам, физически не можем вам предложить дешево. Есть экономика, есть рентабельность. Ты молодец, я ждал, когда задать этот вопрос, ты сам его сказал. На самом деле про тебя говорят гадости и говорят дорого. Две вещи, либо гадости, либо дорого, три, либо гадости и дорого. Про гадости мы сказали, про дорого. Расскажи, почему дорого? То есть я-то понимаю, почему дорого. Я делал у тебя услуги, я как бы видел этот уровень оборудования. А ты расскажи про это. Что вот тебе пришел человек, допустим, там, опять же, про К10, да? Пришел человек, хочет хорошо сидеть на велосипеде. Вот. Он, в принципе, и так сидит на нем как-то, но хочет сидеть хорошо. Вот. И помимо того, что там человек реально это все делает, что вот задействовано? Смотри, давайте начнем с самых простых вещей. Ну, наверное, все знают, сколько стоит квадратный метр аренды в Москве. Это все понятно, да. Раз. Это, конечно, да. Во-вторых, наверное, все знают, что такое налог на прибыль или налог на оборот. Жень, да, подожди, ты не понял. Стоп. Я объясню сейчас. Я не наезд сейчас в сторону, как бы, что дорого. Я хочу сказать, расскажи, что в этих деньгах, какое оборудование, какие технологии. Просто я-то видел это. Окей, давайте. Ну, там, ребят, садишься жопой на какую-то штуку, она тебе говорит, как хорошо эта жопа сидит. Ну, это круто. Да, это не круто. Каждый такую штуку тебе подстелит по задницу. Нет. Там, что у тебя еще интересного? Стельки есть электронные. Хрена тень, это которая как велосипед, только она, ты в интернет отправил физику, а она хоп, там разъехалась, съехалась. Ну, расскажи об этом нормально, как бы. Хорошо, давай начнем с того, что есть у нас продукт, который мы называем Shimano. Это машина, которая позволяет как с велосипедом, как и без велосипеда выстроить тебе в точности твою биомеханику. Ну, первоначально я вымеряю твою антропометрию, завожу эти данные все в машину. Машина дает точные рекомендации. Идеальный велосипед. Это мнение да. Машины. Точные рекомендации, не рассматривая твои растяжку, не рассматривая твои подвижные и неподвижные зоны, размеры твоего велосипеда. Соответственно, исходя из этого, я выставляю твои размеры велосипеда, но дальше идет дополировка этого велосипеда с учетом твоей индивидуальной антропометрии, чего не учитывает ни один сегодня биомеханик, который развивается в стране. Который просто тупо этой машиной пользуется. Да, который тупо сегодня этой машиной пользуется. Я вымеряю растяжку всех твоих зон, заднее бедро, поясничный отдел, шейные позвонки, работу суставов, плечей, и все остальное. Работа стопы, ширину, длину твоей стопы, плюсневые кости, все это вымеряю. Ширина костей. Какую-то часть вещей, которые я сейчас назвал, так скажем, да, люди, которые занимаются биомеханикой, вымеряют, но не все. Я к этому отношусь как к алфавиту. Я всегда говорю, в алфавите не просто так были придуманы эти буквы. Для того, чтобы грамотно, конкретно и четко разъяснить обратную связь, нужно научиться знаниям каждой буквы. Если ты считаешь, что одну букву можно убрать из этого алфавита, то у тебя логика слов может отсутствовать. Может. Исходя из этого, я всегда... Меня научили к этому научили американцы. Есть 100% количество букв, которые ты должен знать. И ты никогда не должен никакую букву выбросить из алфавита. Выбрасывая любую из алфавита букву, ты не придешь к идеалу решения вопроса. Исходя из этого, я всегда... Сколько бы не было у меня времени, сколько бы не было у меня клиентов, знаю четко, что мне нужно от А до Я изучить этого спортсмена и после этого его высадить на велосипед. Это раз. Я на оборудовании Shimano вставляю все антропометрические данные, выстраиваю велосипед, вижу работы правой и левой ноги, вижу динамику кругового вращения, вижу давление правой и левой ноги на все стороны его стопы, выстраивая ему на правильную точную настройку шипов, выстраивая правильную точную размер высоты седла с учетом, учитывая его растяжку заднего бедра, выстраиваю ему угол наклона руля и длину выноса, учитывая, еще раз повторюсь, длину его рук, учитывая растяжку его поясничных мышц и шейных мышц, шейного позвонка. Я выстраиваю четкий угол наклона руля. Вот. И после этого я вижу в динамике в самом компьютере, как меняются показатели кругового педалирования, давления на стопу и так далее. Да, конечно, я применяю такие тонкости, как клинья под шип, либо в ботинок. Я применяю угол наклона, там, если это необходимо, стопы в отношении шипа вперед-назад. Да, я учитываю его направление спорта. Это триатлон, одна постановка шипов. Это шоссе, другая постановка шипов. Вот. Если это, как сейчас, новое третье направление у меня в компании появилось, это конькобежец, это третья постановка велосипедного седла и руля на велосипеде. А зачем конькобежцам велосипед? Они 50% проводят времени на велосипед для выносливости, для мощности, ну и для того, чтобы правильно были закачанные мышцы, которые используют они в конькобежном спорте. Ну, они на тренажерах? Они на велосипедах. А где они катаются, в смысле, на треке? Так же, где велосипедисты. А, так вот, по крылатскому, по всему миру. Конькобежцы. По всему миру. Это конькобежцы. Ничего себе. Да. Ну да, сегодня об этом только я могу говорить, потому что мне удосужилось счастьем, да, слишком глубоко, как говорят, да, дорого. Что еще говорят, ты сказал? Дорого? Дорого и грязью поливают. И грязью поливают. Так как меня все поливают грязью, они дают мне дополнительную рекламу, а так как это дорого, ну потому что это правильно, не дорого правильно, а правильно, потому что я работаю правильно. И не беру я дорого, потому что я работаю правильно, потому что есть реально мировая цена данной услуги, а есть цена, которую, к сожалению, большому рекомендует наша страна и наша экономика. Но я не считаю, что это дорого. Я могу рассказать честно, что у меня 7% в этом году рентабельности. В прошлом году было 4%, в этом 7%. Это копейки. А считать тем, кому это дорого. А если он скажет, что ты нехороший человек? Дай бог им здоровья, скажу вслед, пожму им руку и просто улыбнусь. Что же делать? Это люди просто... Ну, я могу сказать, что, знаешь, я не могу сказать, что Lamborghini это дорого. Я могу просто реально хотеть эту Lamborghini купить. Но если вдруг я такой слабый человек, что я не могу купить Lamborghini, я скажу, а у него двигатель говно, либо ходовая туфтов. В деталях. Но есть один продукт очень интересный, который будет, ну, который уже востребован много в триатлоне. Одного бренда он сильно распиарен уже везде. Можно взять, купить, использовать. Не дешевая история. И я общался с их конкурирующей компанией, и мне, в принципе, приглянулось. Это питание? Нет, это не питание. Нет, вот это про восстановление. И, ну и как бы попробовал одних, попробовал других. Я, честно говоря, разницы особо не увидел. О чем мне и говорили вторые ребята, которые подешевле в два раза. И когда я пришел к первым, ну вот как раз я был у тех, которые мне интересны, которые подешевле, пришел к первым. На самом деле сейчас история немножко в обратную тому, что ты говоришь, но мне она вспомнилась. Я говорю, ребят, какие преимущества, почему вы дороже? И иначе мне там рассказывают, вот это же Феррари, а это Opel. Я говорю, ну а вот на пальцах можете разницу показать? Они типа нет. Вот я, Жень, хочу тебе сказать, что Lamborghini, главное, что то, что ты рассказываешь, что у тебя есть такое оборудование, такие инструменты, такой опыт. Вот это главное. Как позиционироваться, ну, дорого, недорого. Дорого – это если бы в 10 раз дороже была бы твоя услуга. Я вообще не считаю, что она запредельно дорога. Или там дорога. Честно говоря, это мое мнение, она нормальная, она адекватная. Дорого говорят те, кого дешевле. Но они не говорят, что они оказывают меньше комплекс услуг или они обладают меньшим инструментарием. Поэтому, не знаю, вот та история, которую я тебе сейчас рассказал про что Lamborghini вам же не нужно они. Вы покупаете или минивэн, или так, этого же бренда и класса, как бы хэтчбэк. Вот вы хотите минивэн? Это ко мне. Хотите не то, не сё, да? Вы холодильник не положите. Купите хэтчбэк, вон идите к конкуренту. Они же по-разному стоят, правильно? Ну, в каждом своем классе есть, у них своя цена, соответствующий своему классу. Все верно. Так вот, соответственно, работа на Shimano нам на сегодняшний день показывает результаты, да, точных настроек шипов, результаты точной постановки непосредственно всех узлов и углов на велосипеде, которые позволяют крутить качество на велосипеде и получать эффективность на этом велосипеде. Также мы используем два вида камер. Мы используем как инфракрасные камеры. В принципе, это каменный век уже, инфракрасные камеры. Мы используем зеркальные камеры. Зеркальные камеры, вы сами знаете, что такое зеркальный фотоаппарат, да? Профессиональные все фотосъемщики, они пользуются, хотя, честно сказать, сегодня технологии цифрового фотоаппарата, да, растут все сильнее, уже даже телефон стал почти передавать те же качества. А зачем тебе зеркалка? Зеркалка позволяет мне в онлайн-режиме видеть человека и быстро применить любое действие, и при этом не тратить время на развешивание каких-то датчиков обратной связи, которые... А зачем зеркалка? Почему нельзя использовать современную, нормальную, цифровую, там, GoPro-шку то же самое? Ну, у GoPro-шка у него широкий угол. Убери угол. Но вопрос состоит в том, что мы уже вошли в это. И тут вопрос GoPro. Мы изначально в беге GoPro применяли. Но сегодня мы пришли к тому, что мы купили две Sony камеры, у которых Carl Zeiss, да, по-моему. Здесь важна точность измерений. Важна точность измерений. Точность измерений оптических. Конечно, именно, конечно. Потому что, ну, вообще, я тебе так скажу, что... То, что она зеркальная, я тебе как человек, который увлекается фотографией, это на самом деле не столько даже плюс, это та необходимость, которая, ну, необходимость конструкции с советского времени, ну, как бы с фотоаппаратов пленочных, что тебе нужно на видоискатель, глазок, который ты смотришь, подать изображение через объектив. Поэтому зеркало. Зеркало стоит, ты видишь, как перископ это изображение. Но когда надо щелчок, оно хоп, открывается, убирается. Это щелчок зеркала, это вот движение, которое на матрицу через оптику прогоняет свет. Самой магии в зеркале нет. Зеркало только для того, чтобы ты видел, что у тебя в объективе. Поскольку сейчас электроника, ты перед, ну, объектив — это труба, да, с некими оптическими линзами искажения, модификации. Так вот, чтобы увидеть картинку за по ту сторону объектива, тебе достаточно к матрице подключить видоискатель, что есть в любом сейчас современном фотоаппарате. Любой фотоаппарат сейчас у нас с видоискателем электронным. Соответственно, тебе уже не нужно зеркало убирать от матрицы свет, и чтобы изменить. Вопрос в другом. Важно не зеркальная камера или нет, важно размер матрицы физический. У зеркалок полноформатный, как говорят, полноформатный. Я не могу сейчас себе сказать в деталях размер матрицы, но то количество матрицы, которое присутствует в программе, они позволяют рассмотреть квадратный сантиметр свободно, да, человека. То есть взять его, приблизить максимально и увидеть, да, где у него находится та или иная точка. От этих точек у нас в этих программах также задействованы автоматически все электронные гониометрические ключи, чтобы человек в движении мог сразу же это видеть, да. И не промахнуться от той точки, которую мы называем коленный сустав, которую мы называем бедро, которую мы называем щиколотка, да, косточка внешняя. Вот. И сегодня, соответственно, у нас две есть функции. Это зеркальная камера и это инфракрасная камера. Соответственно, мы периодично пользуемся либо той, либо той. Но больше пользуемся зеркальной камерой. Ну, на будущее, если будете там расширять парк камер, не абстрагируйся от того, что она зеркальная. Есть беззеркальная, это новое поколение. Okay. Беззеркальные ничем не хуже, с большой матрицей, которая позволяет качественную картинку получить без вот этих всех историй. Да, все эти процессы, соответственно, мы связали еще дополнительные функции. Но чтобы было понятно, да, то есть приобретая компанию Shimano вместе со своей машиной, я на этом не остановился. Мне было все-таки интересно, скрупулезно и точно погрузиться в отношение биомеханики ручной. Потому что ручная биомеханика – это то, чего сегодня тот мир, который мы называем мир биомеханики, ограничен с учетом эволюции. Да, все сегодня мыслят сумасшедшими шагами в отношении каких-то электронных гаджетов. Все пропагандируют все, что хочешь. Они даже изнутри готовы тебе показать все, как работают твои кишки. Я прошу прощения, твои органы в отношении, когда ты крутишь велосипед. Но задался очень простой вопрос. Представьте, что вам выключили свет и у вас нету интернета. Какие действия вы будете осуществлять? Все те люди, которые работают в электронными гаджетами, профессионалы, остановились на вопросе: мы не знаем, что делать дальше. Я, соответственно, погрузился, я нашел в Италии команду, научную команду людей, которые работают с профессионалами, и собственноручно предложил им обучить меня биомеханике той, которую делают они в Италии. Мы договорились об этом, я проплатил им достаточно хорошую сумму денег, это было 3 года назад, и я провел у них 3 дня обучения. То есть я получил те знания, которые делают профессиональные биомеханики Италии. Мне эти знания они, скажем, продали. Я дал им обратной связи несколько новых вещей, которые, в принципе, у меня в наработках присутствуют. Для чего? Почему? После этого, на что они сказали, что действительно я незаурядный у них ученик оказался, человек, который, в принципе, в биомеханике разбирается. Я получил у них зато собственноручный диплом, собственно, написанный руками. Сделан он очень был красиво. Для них это было первое обучение, когда они согласились, но я им предложил просто хорошую сумму денег. Потом я получил обучение у одного австралийца в отношении биомеханики. И последнее обучение, которое мы получили, я пригласил, нет, это было предпоследнее, я пригласил 2 года тому назад немецкого представителя биомеханики из политехнического университета. Это была девочка. Она обслуживает топовые команды протура и сильнейших триатлонистов мира. Она у нас провела 2 дня в обучении всего моего персонала. Это не дешевая штука, я не буду называть, сколько это стоит. Но каждый час мы оплачивали ее работы, каждый час, чтобы было понятно. И для нас, для компании, которая развивается в России, это было недешево. Но я был настолько удовлетворен ее работой, что я не посчитал эти деньги, потому что я заплатил... Я поднял культуру и знания своих людей. Ну, чтобы было понятно, сегодня в компании работают 17 человек. Ну, то есть я уже не один этим занимаюсь. Поэтому чем шире мы становимся, тем плохо о нас говорят. Это само собой. Жень, смотри, вот это вот, я забыл, как называется, Шимано. Шимано, да. Шимано, ну это как Шимано велосипедный вот этот? Или это другая? Бренд Шимано, который на своей базе создал научное направление по развитию биомеханики. Да, значит, вот этот у тебя агрегат есть. Что еще крутого? Камера, ты сказал. Да, у нас есть еще порядке около 3 моделей сёдел, которые электронных таких накладок специальные, которые мы используем как на полотне трека, либо на шоссе, как, в принципе, у нас в центре. Мы их используем в отношении настройки велосипеда. То есть я этот индикатор на седле, я не только вижу, как давит себе седло, либо не давит, но я также настраивая шипы, ну, чтобы тебе было понятно, насколько глубоко мы погружаемся в шипы. Мало того, что я вижу на Шимано сами шипы, как движение идет, да, в стопе, при изменении шипов я вижу еще на седле изменения седалищных костей, которые либо, нагружаются, либо, расслабляются. То есть, чтобы тебе было понятно, да, идет, грубо говоря, постоянная некая электронная страховка. То есть я вижу изменения шипов, и эти шипы показывают индикатор движения седла. При изменении седла я вижу опять-таки, что меняется в шипах, либо что меняется в седле. Помимо всего этого, мы приобрели еще, помимо седел, да, новую систему для многих. Ну, куда уже больше. Мы приобрели стельки электронные. То есть я погружаю их в ваши ботинки велосипедные. Когда вы крутите педали, не только я вижу ваши внешние шипы, я еще вижу внутреннюю вашу работу стопы внутри вашего ботинка. Помимо этого, я вижу тоже так, как работает ваша седалищная кость на седле. И это нам показывает и дает, максимальную информацию, максимальную оценку возможностей наших для того, чтобы сделать и удовлетворить любого спортсмена. Наверное, возникнет вопрос, а почему в шипы-то все так глубоко погружено? Не только в шипы, заметьте. Глубоко погружено еще и в седло. А ноги – это основная составляющая велосипедиста и триатлониста. А простата и седалищная составляющая, потому что у женщины это лобковая часть, у мужчин это простата, это вторичная и тоже основная часть, которую мы называем здоровье. Исходя из этого, мы глубоко погрузились в настройку шипов. И я хочу честно заявить, мы их делаем, настраиваем шипы лучше любого нашего конкурента, не только в России. Вообще, я про 30 компаний, которые есть. Когда с ребятами разговариваю по поводу настройки, я говорю, слушайте, идите к Жене, Магия как минимум в том, что вы забудете, что такое ботинки, шипы, вы просто как будто в домашних тапочках будете его спать крутить. Это факт. Вот это первое, что просто, когда от тебя выходишь и все, не все, что ниже колена, все забывается, оно настолько становится комфортным. Но это нужно один раз испытать просто, чтобы это понять. Да, это я подтверждаю. Это такой момент. Мы приобрели когда эти стельки, и мы сегодня создаем принцип настройки велосипеда. То есть мы со старта прям все начинаем с того, что мы одеваем седло, мы включаем камеру, мы начинаем с учетом изменения и контроля его антропометрии все процессы, и автоматически уже видим, что над чем нам работать, что надо менять, что надо улучшать, что надо, наоборот, снимать в отношении, чтобы это не мешало в развитии велоспорта, на езды на велосипеде. Вот. И, соответственно, это такие основные несколько составляющих. В ближайшем будущем появится еще одно оборудование, которое тоже немного шокирует наших конкурентов, но и одновременно удовлетворит наших клиентов, которые будут приходить к нам на настройку велосипеда. Мы обязательно это анонсируем. Вот. Мы постоянно работаем над развитием, мы постоянно изучаем производителей оборудования для биомеханики. Мы стараемся быть на всех семинарах и симпозиумах, которые есть в мире. Неважно в Америке, это неважно в Англии, это неважно в Австралии, но мы изучаем. И самое что удивительное, помимо биомеханики, мы изучаем еще и аэродинамики. Такие вещи кастомные, как аэрорули, которые на сегодняшний день... Кстати, расскажи, да. Я расскажу. Я сейчас как бы вернусь в вопросы цены. Ведь весь сыр-бор, почему из-за цены. Цена. Да. И вот к вопросу цены вернемся. Наши партнеры в Германии, сейчас некоторые будут говорить об уровне жизни, если будут слушать нас. Наши партнеры в Германии, стоимость настройки велосипеда, который делаем мы, стоит 700 евро. Наши партнеры в Америке, в Болдере, стоимость настройки велосипеда в компании стоит 800 долларов. И у них есть очередь двухнедельная. Не просто так туда попасть. Чем они лучше нас или хуже? Скажу только, чем они лучше. Первое, у них есть государственная поддержка, финансирование проекта. Они лучше, раз. И второе, они лучше тем, что они родились не в России. Территориальность тоже, оказывается, лучше играет роль. Это такие два серьезных показателя. Лучше ли они нас в отношении обратной связи работы? У меня есть мечта, которую я хочу, соответственно, когда-нибудь осуществить. Но как пока, я не знаю это сделать. Это сделать такие спарринг чемпионаты мира, когда делают биомеханику. Люди, отбираясь с какой-то лиги. Берешь как двух раскоряк. Да, делаешь настройку велосипеда. И кто из них комфортнее проедет. И самое главное, как создать правильную оценку. Тысячи километров. Как создать обратную связь правильно. Потому что это субъективно. Конечно. Обратная связь со спортсмена. Объективно это когда есть какие-то индикаторы, которые тебе дают обратную связь. Чтобы они были, скажем, неподкупаемые. Это примерно так. Так вот, цена. Это по цене мы сейчас прошлись. Сколько мы стоим? Ну, наверное, все знают о том, что если я настраиваю велосипед, то это одна цена. А средняя цена компании – это 15 тысяч рублей. Да? Ну и рентабельность компании на сегодняшний день в этих 15 тысяч рублей – это 7%. Можете посчитать, сколько остается компании чистыми деньгами. Можно по-разному сказать, зачем или почему я трачу такие деньги. Но все вы хотите получить сервис, все вы хотите получить хорошую обратную связь. И баночку Red Bull. Я над этим работаю. Работаю тем, чтобы каждый раз усовершенствоваться в своих знаниях, каждый раз быть на голову сильнее, чем свои конкуренты. И находить то, чего не может найти мой конкурент у человека, давая ему эмоции позитивные. Да, над ошибками мы работаем. Без ошибок не бывает будущего. Да. Над ошибками мы работаем, и мы не отрекаемся, если мы вдруг создали эту ошибку, что мы этого не будем переделывать, либо доделывать. И принципы, и правила компании у нас прописаны. За нашу ошибку мы сами оплачиваем эту ошибку. Мы приглашаем клиента. Если это клиент не из Москвы, мы оплачиваем, если нужно, его расходы. И, соответственно, доделываем ту работу, которая сегодняшний день есть. У нас есть еще принципы, что в течение месяца, ровно одного месяца, клиент вправе сделать любые изменения совершенно бесплатно. Да, и об этом, когда клиенты узнают, они, оказывается, еще становятся... Это такой срок гарантии. 31 день? Или это даже не про гарантию, а про дополнение к работе. Это не, да, ты не можешь сразу выявить все нюансы. Совершенно верно. Это такая двухэтапная возможность двухэтапного подхода. Мы стараемся сработать с каждым клиентом, и у нас есть система, скажем, контроля каждого клиента, которая обзванивается через 2 недели после настройки велосипеда, и, соответственно, получается обратная связь. Потом обзванивается этот же клиент через 2 месяца, и получается обратная связь. И если в течение месяца у клиента возникает обратная связь некорректная, то он вправе приехать и изменить ее. Да, круто. Да, примерно так. Из этого исходит и та сама цена. То есть мы работаем, это сервис. И когда люди смотрят на оболочку, они не представляют, какой организм внутри. Они видят только, к сожалению, крышу. Но слушай, внутри... 18 человек компании, это уже показатель. Ну, мы помните, наверное, начало нашего сегодняшнего разговора, понятие патриотизма. Вообще, честно скажу, я бы хотел бороться за результат. Для меня результат – это первоочередный, да. Финансирование – это второе. Я борюсь не за то, чтобы мне клиент заплатил 300 тысяч за мою работу. У меня был в этом году показатель, когда мне клиент 300 тысяч положил в конверт за настройку одного велосипеда. Я был удивлен. Это много или мало, каждому решать. Но человек посчитал мою работу. И вот вопрос состоит в том, что это не пафос, да, я скажу честно. Это, для меня это было случайность. Я вообще не понимал, как так. Но человек оценил мою работу так. Соответственно, сегодня вопрос патриотизма это составляет в том, что я не стараюсь все денег у вас забрать, у вас, как это вы клиент. Я стараюсь найти в государстве возможность финансирования, возможность дать нам в компании MySportExpert развиваться. Есть шанс. Есть шансы. Спасибо большое новому руководству страны, спасибо большое в спорте. Новому руководству сейчас Москвы. Московспорт, кстати, это мы же в одном месте офис снимаем, съехали от нас. Да, там, да, я знаю, что там новый руководитель, он сейчас перевезку от Носовеловску. Да, и вот, соответственно, мне удосужилось повстречаться с новым руководителем. Мне удосужилось повстречаться с новым директором, не с новым, здесь с директором инновационного центра, пригласить нового руководителя и директора инновационного центра в наш центр. И, по-честному сказать, даже удивить. Потому что те знания, которые они имеют поверхностные, они действительно крутые. Но я им объяснил, что такое канат, а что такое нить в канате. И что нить в канате – это мы. А оболочка основная, которая, да, это они. И есть вероятность того, что подняв эту волну, в ближайшем будущем, возможно, мы... Что-то изменится. Что-то изменим вообще в отношении развития триатлона и велоспорта в стране. Очень круто. И, ну, мы надеемся на это. И самое главное, что люди заинтересованы, те, кто сейчас у власти развивают спорт, заинтересованы в нас. Это для меня, ну, во-первых, в первую очередь приятно для меня, а во-вторых, очередь это, возможно, нам даст еще сделать один очень решительный и серьезный шаг в плане развития. И по результатам, если мы сегодня посмотрим велоспорта, да, мы действительно отстаем от ведущих, скажем, спортсменов-специалистов в этом мире от 12 до 15 лет. Ну, как и во многих областях, к сожалению. Но дай бог, чтобы спорт мы вернули в лидирующую позицию. Исходя из этого, отсюда и получается та цена, которую мы называем... Актуальной на сегодняшний день. Актуальной на сегодняшний день. И то я считаю, что это очень-очень низко для развития. Потому что когда ты понимаешь рентабельность, то ты понимаешь, что ты не развиваешься. А приходится каждый год ливать свои деньги. Ну, чтобы вам было понятно, ну, в частности, да, вот я сейчас рассказываю, есть у нас новое направление, которое мы называем «Умный спорт К10». И я понимаю, что принцип сегодняшнего вынужденного нашего развития – это автоматизация. А что такое автоматизация для нас, для клиентов? Для не тех клиентов, которые потребляют, а тех, которые работают на нашей компании. Это сокращение. Да. Это увольнение людей. Это, получается, безработица. Но сам человек выстраивает систему так, чтобы я, как производитель, не поднимал для вас цену. Вынужденно, автоматизируя систему, я вынужденно теряю людей, увольняя их. И я сегодня создаю умный спорт без ключевого доступа. 24 плюс 7. И я думаю, что в ближайшем будущем вы тоже услышите об этом ноу-хау. Первый офис уже готов, он работает, вы его видите. Вот. Мы с каждым месяцем все сильнее и сильнее дорабатываем все эти узлы, шероховатости. И я думаю, что сейчас с новой силой мы сделаем маленький-маленький прорыв на этом рынке, рынке умного спорта. Именно в отношении тренировок атлетов. Я пока не понимаю, это что это вообще? Про что это? Это уже мы чуть-чуть отдалились от биомеханики. Это такая новая моя идея, которая называется тренировки на ватбайке, где стоят машины, где ты можешь 24 часа прийти, покрутить педали. Притом покрутить не просто на станке, а покрутить на умной машине, где у тебя также будет по каждой твоей тренировке обратная связь. Не просто там в Zwift, да, где ты гонки погонял, в принципе, Zwift, да, молодцы. Да. Но еще и эту обратную связь зафиксировать в своем плейлисте, либо, как это мы принято называть, в ежедневнике, посмотреть структуру своей тренировки, структуру пульса, то, что делает тот же Garmin. Но в таком уровне, где вы увидите и правую, и левую ногу в круговом вращении. То есть мы поставили такой основной упор на умную машину, называемую ватбайк. А умный спорт – это ведь, это как бы как продление названия ватбайка. Спорт на ватбайке. Спорт на ватбайке, да, умный спорт. Слушай, а кто-то… я просто, когда ты рассказывал про это, подумал, что кто-то еще дает какую-то оценку этому, экспертную. Качество работы? Да, ты представляешь, что сидит человек, ты пришел, ты говоришь, мне нужно тренировочку сделать, там, загрузил ее, да, интервал, он такой посмотрел, что это за тренировка, открутил, ты, в принципе, что, как администратор, он тебе просто скажет, да, молодцы, вам все понравилось, до свидания, вот. А как администратор уровня спортивный эксперт, он тебе скажет, обратите внимание, у вас вот здесь вот расхождение, вот такое упражнение вам рекомендую. Вот эту тренировку вы сделали, вот здесь вот у вас просадочка по мощности, вот, значит, где-то нужно подумать, а вот здесь пульс высоковатый, давайте проанализируем. Смотри, ты молодец, ты догадался до этого, ты правильно все мыслишь. Мы теми мощностями, которые у нас есть, работаем над развитием этого направления. Мы действительно в программе WattBike Hub видим всю тренировку спортсмена, мы можем как дать рекомендации, как, в принципе, просто промолчать, если это не нужно спортсмену, если у него есть тренер. Но, к сожалению, большому те тренеры, которые сегодня на рынке есть... Они все равно онлайн, в большинстве своем. Не разбираются они в этом. Не, подожди, в большинстве своем тренера, которые на рынке, они онлайн, они про цифры, они не про то, как ты реально сидишь, не про то... вот так вот ты крутишь или вот так вот ты крутишь? Нет, ну мы даем такие показатели, что у вас искривление позвоночника, что вы сидите на левой полупопице либо на правой. Мы даем, но мы стараемся не лезть, не в, лезть это, в работу. Потому что это своего рода, первое, есть у него, если есть тренер. Во второе, это его личное желание. И в третье, это как личная составляющая. Не все любят, да, что ты совет подходишь, да, и говоришь, что ты криво сидишь, приди ко мне, я тебе настроил велосипед. Это как-то уже называется навязывание. Не, я к тому, что не навязывание, а что это часть услуги, что, ребята, вы просто крутите, но при этом, если вам интересно параллельное мнение другого специалиста, вы его получите. Оно включено. А, такое есть, мы пытаемся это постепенно, очень аккуратно продвигать. Да, здесь тонкая грань между навязыванием и... Как вот. В магазине, вам помочь? Да, да, да. Слово «вам помочь» ты всегда хочешь негативно сказать, да. Подождите, я пришел просто посмотреть, пожалуйста, не мешайте мне. Угу. Поэтому тут вопрос очень тонкий, ведь это интимная тема. Я считаю, что у каждого она своя, да, на своем уровне находится. Вот примерно так у нас происходит в отношении развития биомеханики велосипеда, в отношении развития умного спорта. У нас же есть еще биомеханика бега, угу. У нас еще есть производство стелек. У нас есть кинезио, как я говорил, у нас есть направление психологи. У нас есть партнеры, это физиологи и тренеры, наши партнеры в компании. Да, это Сурен Арутюнян с Яном Браун. Вот. Вот такие вот у нас взаимодействия внутри компании присутствуют, которые мы создали за эти 4 года. И это не конец. Эти 4 года были, с одной стороны, приятными, с другой стороны, очень тяжелыми для меня и психологически, и физически. Вот. И были моменты, когда я хотел просто прекратить уже этим всем заниматься за эти 4 года, когда я не понимал вообще тенденцию этого рынка. Вот. Но у меня есть мой принцип, да, выживания. Если у меня есть задача и стоит цель, я выживу любого. Но к ней я подойду с качественным результатом, с хорошим результатом, ну и, соответственно, с объективным, как это сказать, уже результат третий раз будет не очень корректно, да, слышится, но с объективным решением. Угу. Вот примерно вот так вот присутствует. Женя, а в твоей жизни спорт сейчас в каком-то виде есть? Да, я люблю бегать. В среднем 3 тренировки в неделю я провожу в беге. Для меня тренировка – это минимально 10 километров, которые я провожу. Вот, бегаю я со спокойным темпом, я не захожу в зону 150 ударов, бегаю я где-то примерно в 140 ударах сердца. А средняя скорость у меня получается, все зависит от ветра и от рельефа, где я нахожусь. Средняя скорость 5:30-5:40, то есть это такой легкий темп, который мне позволяет до 140 ударов находиться в зоне пульса. Погреться, попотеть, подумать, подышать. Да, и бег сам по себе для меня – это ребус. Я всегда, когда бегу, думаю не о том, что бег для меня тяжко, что бег для меня тяжело, что бег мне не нравится, а о том, что мне делать дальше. А где бегаешь? Я бегаю в Москве. В Крылатском. В Крылатском? По кольцу, по-малому, или по улице Крылатской? Я бегаю на Гребном канале. Вокруг Гребного канала. Я бегаю через сказку. Я бегаю против сказки. Я бегаю по Малому кольцу. Также я, получается, бегаю в самом Крылатском, не просто на велотреке, по холмам и, соответственно, по улице Крылатской, и по Осеннему бульвару бывает. Mm-hmm. Вот, иногда я бегаю в районе МГУ, mm-hmm. когда возникает у меня возможность. Вот, ну, примерно так. Если я не в стране, то бегаю там, где я живу. Ну, понял. Всегда путешествуешь с кроссовками? Да, всегда у меня в чемодане лежат пара кроссовок, пара штанов, трусов, которые позволяют мне... Еду, если куда-то в командировку, то у меня всегда с собой кроссовки. Такая хорошая привычка. Жень, расскажи мне про свою семью. Как у них спорт? Как ты прививаешь патриотизм в своей семье? Хороший вопрос. Старшие дети мои, у меня 4 детей. Старшему сыну моему 21 год, 22, дочери 16, она в 20-м году заканчивает школу и уже будет поступать в университет. Средней дочери 6 лет, но самой маленькой 4 годика. К сожалению большому, старшие дети полностью не в спорте, ну, в принципе, может быть, к удовлетворению. Старший сын у меня учится в университете, он на 5-м курсе, факультет ядерная физика, ядерная серьезно, энергетика. Серьезно. Средняя дочь заканчивает у нее школу сейчас и будет поступать в университет. Какой факультет, какое направление, она сама для себя выберет. Но она сейчас зубрит английский язык, зубрит историю, зубрит русский язык. Гуманитарий, да? Зубрит литературу, все старается в этом направлении. Она очень красиво рисует. Средняя дочь у меня такая красивая, легкая богемия. Девочка, которая... Принцесса? Принцесса, да, которая, соответственно, как это говорится в таких статных, знатных семьях, где кушают вилочкой-ложечкой, где одевают себе фартучек обязательно, чтобы не испачкать, да. Капелька голубой крови, которая есть в каждом из нас, в ней от тебя и твоей супруги разлилась буйными красками, да? Да, и она достаточно очень аккуратна во всем. Она очень блюдит и контролирует все свои игрушки, тот микропорядок, который у нее присутствует в тех местах, где она находится. Она не ест все подряд, она избранно выбирает то, что ей нравится. Она с малого возраста такая была всегда? Вот я просто вот сколько ее вижу с детства, то есть я ее перевоспитывать не могу. Я говорю, ешь мясо, она говорит, я не хочу мясо, когда ей не хочется. А иногда говорю, я хочу мясо. Нет, а вот с порядком совсем. С порядком это у нее просто вот... Офигеть. У нее папа такой. У нее просто, к сожалению, у папы явно выраженное вот это вот состояние порядка. То есть папа не может, когда грязная посуда, папа не может, когда грязный пол, папа не может, когда грязная одежда разбросана. У папы есть бзик, к сожалению, или к удовлетворению. Когда он это видит, его это больше нервирует. То есть, когда он находится в зоне порядка, папе очень легко, и она такая же. А малышка какая? Она занимается, средняя дочь у меня сегодня, танцами. Она активно занимается танцами. Она Какой вид танцев? Сейчас пока общий. То есть она где бы себя... Ну, то есть нет такого прямого направления, что да, занимаемся только там бальными танцами, либо там еще чем-то. Сейчас общее. Сейчас ей 6 лет. Ей сейчас важно... То есть исполнится 6 лет, чтобы было понятно. Угу. Ей сейчас важно, ну, по крайней мере, общую физику правильно подтянуть, чтобы у нее было красивое, скажем, стать, чтобы у нее были красивые ножки, правильно поставленные ручки, держать спинку, держать шейку и так далее. Ну и, соответственно, она очень любит красиво одеваться. Не оденешь все подряд. У нее даже в магазин, когда заходишь, мне это нравится, а мне это не нравится. Ну, а младшая дочь, это у меня, дай бог ей здоровье, потенциальный олимпийский чемпион. Да, я попрошу... Мы это запомним? Запомнить, да, потенциальный олимпийский чемпион. Младшая дочь у меня занимается на сегодняшний день, помимо танцев, гимнастикой, художественной гимнастикой. И чем бы она ни занималась любым видом спорта, у нее это очень хорошо получается. Гимнастика уже не первая проба? Это пока первая проба. Но это, наверное, имел в виду любым видом направления гимнастики, да, в которой она начинает... Она делает это на уровне двухлетних, более старших детей. Она это качественно делает. Она очень сильно, очень внимательно обращает внимание на тех, кто это делает хорошо. Она старается подражать и повторять этому. И это мы заметили. Круто. Да, и вот сегодня 4-летняя девочка формирует себя как будущее нашей страны. Возможно, будущее нашей страны. Но я не приверженец самого спорта. Будет заниматься спортом, хорошо, не будет. Мне главное, чтобы она была счастливой. И все они были счастливы. Не поддерживаешь такую концепцию, что спорт должен быть неотъемлемой частью жизни каждого человека в каком-то объеме для здоровья? Мне очень сложно понять слово «неотъемлемой частью» в каком-то объеме для здоровья. 5 дней в неделю, 6 дней в неделю, там, 4 дня в неделю обязательно человек должен заниматься каким-то видом спорта. Поддерживаю, объясню, потому что спорт развивает не только физические твои показатели, но и интеллектуальные в том числе. Все зависит еще, каким спортом ты занимаешься и в каком коллективе этот спорт развивается. Не, но ты уже выбрал вопрос, как бы, что ты поддерживаешь такую концепцию. Конечно. А почему старшие тогда не реализовались, не занимаются? Немного было связано со здоровьем. А, тут здоровье. Да, успех. Немного было связано со здоровьем. Слушай, скажи мне такой вот, как физиолог, и раз мы о здоровье затронули, бывают такие ситуации, при которых, ну, действительно невозможно заниматься спортом? Порог сердца. То есть ты ничего не придумаешь? Придумаю гимнастику, обычную спокойную гимнастику, но спорт ли это? Скорее всего, это скорее больше фитнес, художественный фитнес такой, где... То есть любые нагрузки, которые поднимают частоту сердечно-сосудистых сокращений? Нужно быть очень внимательным, да, и очень осторожным. То есть порог сердца – это один из таких важных вещей, которые нужны под наблюдением сторонних людей. Я видел людей с подобным диагнозом, которые переболели его, да, и занимаются спортом. Но нужно быть очень осторожным, ведь этот рубеж, он такой, шаткий. Ладно, дай бог им здоровья. Спасибо большое. Жень, спасибо тебе за беседу. Я надеюсь, что после прослушивания или просмотра нашей передачи, вот мало того, что многие люди просто побегут записываться в твою студию и тем самым принесут тебе радость и себе, что более главное. Просто они по-другому посмотрят на всю эту сферу, на весь этот сервис, который ты оказываешь, и поймут, что рано или поздно, если ты хочешь получить качественное удовольствие от спорта, тебе все равно придется пройти через это, и лучше пройти это в твоих профессиональных руках, в руках твоих сотрудников в компании MySportExpert. Я еще раз был рад тебя повидать. Спасибо. Я уверен, что мы с тобой в скором времени опять встретимся, потому что, ну, я думаю, после Нового года надо будет к новому сезону мне опять к тебе заехать. Вот. И мы с тобой поговорим, и там новости у тебя будут. И, может быть, мы их тоже там еще раз как-то проанонсируем через огромную армию моих слушателей. Вот. Жень, спасибо за встречу. Спасибо большое Андерсону. Андерсону, кстати, сегодня. Да, мы чуть не забыли, хотя логотип их сегодня целый день. Не знаю, наверное, я вырежу это из передачи, там не тот разговор, который можно оставить, но к нам подошли сегодня и сказали: ребятки, как бы, вы тут что-то снимаете? Мы говорим: да, снимаем. Сказали: ну, это нужно согласовывать, мы уже напряглись, ну, я лично думаю, все, что придется свалить. Нет, мы очень все поддерживаем, просто как бы стараемся, чтобы были логотипы. Поэтому Андерсон, семейное кафе, я очень люблю. Я уже, не знаю, был, наверное, в 5 Андерсонах в Москве. Вот. И вам тоже рекомендую, заходите почаще. Пока. Пока-пока. Так, ладно, я это все равно все потом отрежу. Смотри, у меня к тебе вопрос. Да, нет, ты можешь реально... есть предложение, знаешь, давай закажем чай, как ты сказал, с имбирем. Да. А, молодчик, а можно у вас чай с имбирем? Сейчас я к вам приду. И как ты относишься к таким вкусностям, как муравьиное пирожное, там, знаешь? Муравьино? Ну, как муравьино? Муравьиное. Муравьино, я думаю, будет не так вкусно. Ягодный мини-торт, клюквы. Слушай, ну, Наполеон с грушей круто, медовик не люблю. С карамелизированной, вот этой, карамелизированной. Да. Не любишь медовик? Клюквенный торт есть, смотри. А я ел, он крутой. Так давай крутого попробуем. Вот, клюквенный торт бери. Он крутой, я ел. Да, можем взять один Наполеон, другой клюквенный. Давай, давай, и попилим его. И запилим. Слушай, ты же делал Ironman? Нет. Самостоятельно? Нет. Только в эстафете участвовал? Да. Вел? Да. То есть ты не делал триатлон? Нет. Ну, то есть у нас будет сегодня подкаст «Я люблю велоспорт». Я не люблю велоспорт. Ты сейчас задашь так и будет. Вопрос, как я не же люблю. Тогда я ты... не люблю его спорт. Я к спорту отношусь исключительно как к теме, которая дает возможность мне думать. Как таковой спорт для здоровья сегодня среди любителей, он имеет малую, как бы, интересную составляющую. У любителя спорт для здоровья физически, как я вижу вокруг меня окружающих людей, отсутствует. Как правило, спорт у них для нездоровья, а сумасшествие какое-то происходит в отношении результатов, которые они хотят достигнуть. Для меня что такое здоровье? Это Ironman за 16 часов. Другой может сказать: ну, типа, я Ironman, потому что я прошел его за 16 часов. Я не считаю смыслом кричать, что я Ironman, потому что я его прошел и за 16 часов. Я вижу, что это действительно для здоровья, если это 16 часов. Угу. Потому что на ногах постоять 16 часов тоже, можно сказать, бабушка надвое делила. Для здоровья или это? Или для чего-то еще? Жень, ну мы все живем айронменами не для того, чтобы здоровье получать от гонки, а же для того, чтобы здоровье получать в процессе подготовки к гонке. Поэтому можно получить за год хорошо здоровье и немножко за гонку его потратить. В этом нет ничего страшного, мне кажется. Я, понимаешь, сегодня к айронмену отношусь очень-очень-очень осторожно. Я 8 лет наблюдаю над развитием. Наверное, на рынке мало кто может сказать, кто у истоков начала этого развития стоит. Простите, пожалуйста. Здрасте. Помимо, еще раз, имбирного чая, еще что-нибудь? Значит, имбирный чай нам большой чайник.